но он сам не хотел бы подчиниться такому приказу. Стрелять в джунглях — это было не похоже на Агги. Толпа все увеличивалась, пришел полковник Три, похожий на маленькую китайскую куклу, затем несколько человек из палатки, где находилась столовая, и, наконец, сам командир лагеря, полковник Мэгги Миннингер. Все окружили ее, наперебой рассказывая о том, что произошло. Мэгги послушала немного и рявкнула: «Тихо! Возвращаться назад! Где Маклин? Посмотрим, что он скажет». Но Маклин не говорил ни слова. Он шел, держа карабин в руках и постоянно озираясь. Когда он приблизился, все увидели, что идущие за ним двое что-то несут. Шествие замыкал солдат, тоже с карабином наготове. Они несли тело женщины, лицо которой было неузнаваемо. Когда ее опустили на землю, оказалось, что одна рука ее вывернута, а в груди пулевое ранение. «Кринпиты!» — воскликнул майор Сантангело. «У кринпитов нет оружия», — поджав губы, сказала Мэгги. «Может, и кринпиты, но не одни. Три. Проверить границу. На боевые посты полный запас оружия и патронов. Сантангело, соберите всех по тревоге. Свегерт, возьми трех человек, пойдешь со мной. Три. Вы со своим отрядом следуйте за нами в 200 метрах. Есть, мэм». И Свегерт принялся отдавать распоряжение. Полковник слушал доклад Маклина. По его словам, он прошел всего полпути по тропе, когда наткнулся на труп и на разбросанные и разоренные мешки с припасами. Где остальные двое, он не знает, так как вернулся назад за подкреплением. Мэгги Миннингер больше слушать не стала. Повернувшись к майору Сантангело, она дала приказ Свегерту следовать за ней. С 20-секундным интервалом они начали по очереди перебегать открытое пространство. Свегерт, укрывшись под деревьями и дожидаясь остальных, слышал отдаленные звуки, издаваемые кринпитами. Следующий за ним солдат, упав на землю рядом, тоже услышал: «Кринпиты», — прошептал он. Свегерт кивнул и велел ему молчать. Мэгги перебежала открытое пространство, опустилась на колено и прислушалась. Затем подняла руку и приказала двигаться дальше. «Черт! «Того баба», — подумал Свегерт. С тех пор, как случилось то, о чем он вспоминал с удовольствием, Мэгги пренебрегала им. Дав своим людям сигнал идти вперед, он упал на землю рядом с Мэгги. «Это здесь», — тихо проговорил он. «Вижу, сержант, вперед. Я не хочу, чтобы Сантангело наступил мне назад». «Есть, мэм». Свегерт повел людей вперед, пробиваясь сквозь джунгли. Звуки кринпитов все еще слышались вдали, но не приближались. Вскоре впереди показалась темная громада корабля, стоящего на небольшой поляне. Сержант махнул рукой, чтобы привлечь внимание Мэгги, и показал на вершину деревьев. Она кивнула, он бросился к дереву, закинул за плечо карабин и начал взбираться вверх. Лезть было легко, но крона была слишком густой, и ему пришлось несколько раз менять положение, чтобы увидеть корабль и поляну. Прямо перед кораблем лежали изуродованные трупы двух его солдат. Кринпитов поблизости не было, и их звуки, казалось, отдалились еще больше. Свегерту стало немного легче. Какого черта он боится кринпитов? Они настолько шумные создания, что ближе, чем на 20 метров, незамеченными подойти не могут. А тогда о нем позаботится его карабин. Разумеется, кринпиты могут оказаться не одни. С ними может быть пара гризи. Ну и что? Гризи есть гризи, какие-нибудь арабы. Когда он боялся их, сдвинув пилотку на затылок, он стал спускаться. Что бы там ни было на этой поляне, он уничтожит всех, устроит небольшой спектакль для Мэгги Миннингер. Что-то шевельнулось в кустах справа. Сержант приготовил карабин, но это оказался солдат из его патруля. Успокоившись, Свегерт навел оптический прицел на полковника. Перекрестие прицела задержалось на лице, затем спустилось ниже, туго обтянутым брюками ляжком. Может, когда-нибудь снова? Слабый звук, раздавшийся сзади, заставил его замереть. Он слишком поздно понял, что кринпиты и люди были не единственными существами на Джеме. Повернувшись, сержант увидел странное длинное существо, прыгнувшее на него. Половиной из 10 рук оно схватило его, в одной из 5 других держало пистолет или что-то похожее. Черт! Того создания, оно почему-то в солнечных очках, успел подумать Свегерт, отчаянно пытаясь добраться до карабина, но было поздно. он не слышал.